Смотри также у Матфея в главе 24, где Петр говорит Христу: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Но совсем иное дело иметь имущество во временном пользовании, что случается благодаря совокупному братскому волеизъявлению, и в этом понимании Христос и его люди предстают владельцами имущества по естественному праву, каковое право принято еще называть «jus poli», то есть небесное право, основанное на законах природы, исходящих не из людских предустановлений, а из здравого смысла, в противоположность «jus fori», подразумевающему владение, основанное на общественной договоренности. Когда-то давно, еще до первоначального распределения благ, и они, и власть не принадлежали никому, так же, как ныне те вещи, которые не подлежат ничьему владению и доступны для всякого. В определенном смысле вещи являлись совокупным достоянием всех людей, и только после познания греха наши прародители стали разделять вещи как собственность, и тогда образовалось мирское имущество в том виде, в котором оно существует и сегодня. Однако Христос и апостолы владели вещами в первоначальном небесном смысле, и в этом смысле они владели своими одеждами, хлебами и рыбами, как говорит Павел в первом послании к Тимофею: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Поэтому Христос и его люди не владели вещами, а временно ими пользовались, а значит, ни в малейшей степени не нарушалась их абсолютная бедность, что признано в частности папой Николаем II в декреталии «Exiit qui seminat». После этих слов поднялся с другого конца ряда доктор теологии из Парижа Иоанн Данно и заявил, что умозаключения Убертина представляются ему противоречащими как здравому смыслу, так и здравому толкованию Священного Писания, ибо очевидно, что в отношении благ, расходуемых при пользовании, как, к примеру, хлебы и рыбы, невозможно говорить о временном их использовании, а только об окончательном употреблении, и что все, чем сообща пользовались основатели первобытной церкви, как явствует из 2 и 3 главы Деяний, всем этим они владели, исходя из того же отношения к собственности, которого придерживались и до обращения, и что апостолы и после нисхождения Святого Духа продолжали владеть земельными поместьями в Иудее, и что обет жизни без собственности не распространяется на те вещи, которые для жизни, естественно, необходимы, и что когда Петр заявляет, будто оставил все, он не имеет в виду материальную собственность, и что Адам имел и власть, и вещественное имущество, и что слуга, получающий от хозяина плату, берет ее не во временное и не в окончательное пользование, и что слова «exiit qui seminat», на которые постоянно опираются минориты и согласно которым меньшие братья только пользуются тем, что им необходимо, но не выступают ни распределителями, ни собственниками этого, могут быть относимы только к тем вещам, которые от пользования не терпят ущерба, в то время как если бы в «exiit» речь шла о предметах, потребляемых единократно, положение оказалось бы абсурдным. Что между фактическим использованием и юридическим владением нет никакой разницы. Или есть, но очень смутное, что любое право человека, на основании которого осуществляется распределение благ, подтверждено законами Книги Завета, что Христос в качестве смертного человека с самой минуты своего зачатия был владельцем всех богатств, какие есть на земле, а в качестве Сына Божия унаследовал от Отца высшую власть надо всем, что Он являлся хозяином одежды, питания, денежных средств, собираемых в форме взносов и пожертвований с верующих, а если он и был беден, то не потому, что не располагал собственностью, а потому, что не употреблял ее плодов, так как простое юридическое владение без взимания интереса не обогащает того, кто числится владельцем. И, наконец, даже в том случае, если в экзит действительно утверждается нечто иное, все равно Верховный Римский Понтифик в том, что имеет отношение к вере и вопросам морали, имеет право пересматривать суждения своих предшественников и даже защищать противоположную точку зрения».